Глава 9. Зачем нужно планировать? Общеизвестно, что планировать что бы то ни было сложно и непривычно для русской души. Это в идеале человек сначала составляет план, а потом методично его реализует. Наш человек ведет бизнес как получится и только изредка вспоминает, какой же у него план. Вспомним, что значило слово «план» в советские времена. Назначали волевым усилием какие-то показатели на год и доводили их до сведения коллектива. Коллектив как-то работал этот год, и в конце года сравнивали с планом реальные результаты. В зависимости от результатов кого-то наказывали, а кого-то награждали. На Западе под планированием понимают совсем другое. Работает планирование так. Делается стратегический план на год. Там расписывается, чего мы хотим достичь к концу года и какими должны будут быть промежуточные результаты. Проходит месяц, из шкафа достается план, и мы смотрим, выполнили ли мы то, что запланировано на месяц, или нет. И если не выполнили, то начинаем думать, почему. Первый случай. Мы принимаем решение, что стратегическая цель остается. Тогда мы перепланируем оставшиеся 11 месяцев так, чтобы она все равно была достигнута, несмотря на провал в первом месяце. Второй случай. Мы принимаем решение, что цель была поставлена неверно. Тогда мы меняем цель и корректируем план. Проще говоря, планирование должно быть непрерывным процессом. Мы должны в каждый момент видеть, где мы находимся и куда мы должны прийти. Сверять результаты с планом раз в год категорически недостаточно. Проведу аналогию с автомобилем. Можно ехать весь день наугад, а вечером посмотреть, доехали ли мы до нужного места или забрались куда-то не туда. А можно на каждой развилке сверяться с картой, чтобы определить, куда сворачивать. Веселее, конечно, ехать наугад, но бизнес есть бизнес. И если мы хотим приехать в нужное место и уложиться в заданное время, нужно смотреть карту, как бы это ни было противно. Повторюсь, планирование – это непрерывный процесс. В теории все финансовое планирование осуществляется по трем бюджетам. Это бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов и прогнозный баланс. Прогнозный баланс – служит для управления стоимостью предприятия, структурой активов и пассивов. Бюджет доходов и расходов нужен для управления рентабельностью, а бюджет движения денег – для управления платежеспособностью. В малом и среднем бизнесе чаще всего планируют только движение денежных средств. Для этого используют два инструмента – бюджет движения денег и платежный календарь. Разница между этими инструментами следующая. Бюджет движения денег позволяет управлять платежеспособностью, исходя из стратегических планов компании. То есть мы строим план, указывая, сколько мы рассчитываем потратить и получить за месяц денег по статьям движения денежных средств. Например, мы планируем, что выручим за сентябрь 200 тысяч рублей от продаж автокосметики. Бюджет движения денежных средств составляется на месяц. Платежный календарь – это инструмент финансового менеджера, с помощью которого финансовый менеджер борется с кассовыми разрывами. В платежном календаре мы указываем уже конкретные суммы. Например, мы планируем, что 16 сентября получим 37 тысяч от ООО «Бонус», а 18 сентября потратим 24 тысячи рублей на аренду. Платежный календарь составляется на неделю. Я уже рассказывал историю про прагматичную девушку, которая выбирала себе обеспеченного мужа. Так вот, представим себе, что ее избранник владеет одновременно квартирой и получает хорошую зарплату. Но достаточно ли квартиры и зарплаты, чтобы сводить девушку в ресторан? Как мы знаем из жизни, увы, этого недостаточно. Когда официант принесет молодому человеку счет, он не будет спрашивать у него ни про квартиры, ни про зарплату. Официант попросит оплатить счет наличными. И чтобы необходимая сумма наличных всегда была в кармане или на карточке у молодого человека, ему следует использовать платежный календарь.